الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد بارك الله فيكم. Сегодня иншаллах тааля хотелось бы поговорить на этой встрече об аятах, хадисах и высказываниях праведных предшественников рода Аллаху Анхум о важности быть джамаатом. О важности быть с джамаатом. Почему эту тему поднимаем, или же она является очень актуальной на сегодняшний день? Потому что мы видели то, что недавно происходило в арабских странах, революции всякие и так далее и тому подобное. Сейчас многие из вас слышали о том, что происходит на Украине, демонстрации, революции, война, перевороты и так далее и тому подобное. Здесь у нас в Алмате, после того, как вырос курс доллара, слышали, наверное, о попытках некоторых людей выходить на площади, выступали там, поливали правительство и так далее и тому подобное. Поэтому эта тема, она актуальна, очень актуальна на сегодняшний день. И мы, по милости Аллаха субхана ва тааля, все себя считаем мусульманами и очень... И большинство граждан даже нашей республики считают себя мусульманами. Аллах субхана ва тааля говорит: «Я ю ладзина аману дхулю фи сильми кафа». О, те, которые уверовали, заходите в ислам полностью. Что значит полностью, братья? Не так, что ты берешь из ислама что-то тебе нравится, я это беру, а это не нравится, нет, не беру. Нет, мусульманин должен придерживаться всего того, что ему приказывает шариат. Также, почему эта тема актуальна после того, как перестал существовать, то есть халифат, и люди поделились на государства, мусульманские страны, их сейчас огромное множество. Мало этого, субханаллах, еще внутри государства появились люди, которые пытаются внести раскол в раскол и создают какие-то джамааты, создают какие-то партии, создают какие-то секты. Все это является запретным, баракаллаху фик. У нас, братья, правило. Нет ислама, кроме как с джамаатом. А джамаат, братья, баракаллаху фикум, один из его смыслов, это общая масса людей, над которыми стоит правитель. Это общая масса людей, над которыми стоит правитель. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит в Коране: «Ва'тасиму бихаблиллахи джами'ан валя тафарраку». Держитесь все вместе за верь в Аллаха и не разделяйтесь. Верь в Аллаха, братья, это ислам. То есть все вместе надо держаться за ислам и не надо разделяться. Умар, ради Аллаху анху, говорил, обращаясь к арабам: «Я маашар аль-урайб, о арабы, аль-арда иннаху ля ислама илля би джамаа». Земля есть земля, и нету ислама, кроме как с джамаатом. «Валя джамаата илля би имара». И не может быть джамаата без правителя. «Валя имарата илля би таа». И не может быть правителя без подчинения ему. Фаман саввадаху каумуху аляльфикхи канат хаятан ляху валяхум. И тот, кого его народ установил в качестве правителя над собой на основе знаний, на основе пониманий, то это будет жизнью для него и для них. Фаман саввадаху каумуху алягайри фикхин кана халякан ляху валяхум. А если тот, кого установили без понимания, без знаний, то это станет гибелью для него и для них. В этом афоре, братья, указание на то, что в словах Умара указание на то, что находиться в джамаате мусульман является одной из основ ислама, как на это также указывает этот аят. Находиться в джамаате или находиться с джамаатом мусульман является одной из основ ислама. Также указание на то, что сила ислама и его распространение, братья, связаны с прибытием в джамаате. Чем сильнее люди придерживаются джамаата, если есть сплоченность среди людей над одним правителем, то это, братья, способствует распространению ислама. Когда же начинается раскол, это способствует, наоборот, отходу людей от ислама. Самый простой вам пример, братья, на себе приведу. Я 11 лет прожил в Египте, с 1996 по 2007 год. Очень многие люди, там египтяне, жаловались постоянно на правителя, на Хосни Мубарака. Что он злодей, что он притеснитель, что он такой, что он сякой и так далее, что вот у него спецслужбы постоянно притесняют мусульман и так далее и тому подобное. Да, это было, но несмотря на это, было спокойствие. Был порядок. Экономика государства росла. И, субханаллах, мусульман становилось с каждым днем, то есть практикующих, придерживающихся мусульман становилось с каждым днем, братья, больше и больше и больше. За 11 лет я это заметил. Я когда приехал, братья, в 96-м году туда, очень редко, самый простой пример, можно было увидеть мужчину с бородой или женщину в парандже. Это редко было. В 2006-2007 году же это до того распространенное стало явление. Мало этого, в 2004 или 2005 или 2006 году даже появились свои телеканалы. Начали рассказывать про таухид по телевизору, братья. И субханаллах, почему было спокойствие? Да, несмотря на то, что президент, может быть, кому-то делал зло и так далее и тому подобное. Это зло было хасса конкретно. Всем зло не делал, делал конкретным личностям. Но когда народ стал, когда сделал переворот, и субханаллах, уже сколько лет подряд, 3-4 года мы слышим, что творится в Египте. Люди начали ненавидеть мусульман. Мусульмане, египтяне, простые общие массы, начали ненавидеть практикующих мусульман, потому что думают, что от практикующих мусульман только зло, которое они сейчас видели в Аль-Язубилле. Об этом говорили праведные предшественники 1400 лет назад. Также, братья, в этом афере, то есть в этом предании Умара ибн Хаттаба, как и в аяте, указание на важность призыва находиться с джамаатом. То есть мы об этом должны всегда твердить. И предостережение от того, что противоречит этому. Также указание на то, что тот, кто стремится оставить джамаат или выйти из него, на самом деле стремится выступить против исламского призыва. Поэтому мы видели те люди, которые встали на площади Аба, или вот вышли, когда девальвация, там один такой есть, себя называет председатель Союза мусульман Казахстана. И выходит на демонстрацию, выступает против президента. Аллахи, мусульмане, Казахстаны не причастны к нему, как и он не причастен к мусульманам Казахстана. На самом деле эти люди воюют с исламом, братья, они призывают к исламу. Также в хадисе, братья, или в этом высказывании опасность хавариджи. Хавариджи – это те люди, которые выступают против правителя. Указание на скверность их пути, их манхаджи, их дороги, братья, которые основаны на чем? На оставлении джамаата. Хавариджи, их отличительная черта в чем, братья? Они судят, братья, как о странах, так и о личностях одинаково. Он так, видит человек, еще в старые времена, мусульманин, но делает какие-то большие грехи, все для них он становится кафиром. Перестает для них быть мусульманин. Братья, у них точно такой же взгляд на страны. Вот есть страна, президент говорит, я мусульманин. Общее большинство количества говорят, мы мусульмане. Да, где-то что-то увидел, какой-то грех со стороны правительства, президента, со стороны, все это не мусульмане, это кафир. Понимаете? У них что в отношении людей, что в отношении государств, хокм одинаковый. Валиязубилля. Поэтому этого надо сторониться. Баракаллаху фикум.